Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 69, страница 27, внизу строчка 44 после точки. Он объяснил нам на том уроке и на предыдущем уроке вот эту гей, последнюю букву гей из трех букв гей, члена Гавайя Десага, который есть Твуна. И он нам показал, что он гематрия его тоже саг. То есть он показал нам, что это бина. Сорок четыре. Улеулам Еге виядаха зе гакляль. Ки леулам бадерех рухани. Нет, бадавар рухани. 45. Кашер оле о йоред лемала. Нишара габхина шлейма вимикомо. Ве эйн шум давар нигра. Следующая страница, 28-я, первая строчка. Лемала. Вегам лемата ешла холь абхинот ацма, холь абхина ацма, ухмоше катув, хмоше ехтов бейзраташе. Очень много сокращений. Ну, так это удобно им было писать. И так это очень хорошо нам принять это все. Страница 27, строчка 44. Очень-очень важно, что он нам сейчас говорит. Он дает нам принцип духовного. Принцип закон духовного. Очень важно. И вот самое главное запоминать, самое главное уяснять себе вот эти законы мироздания. На них все построено. 44. Улеолам еге виядха зе гакляль. И всегда пусть у тебя будет под рукой этот принцип, закон. Ки леолам бадавар рухани, ибо всегда в духовном аспекте, то есть всегда в том, что является духовное, в духовном объекте, лучше сказать. 45. Кашер оле, когда он поднимается, то есть со ступени на ступень. О йоред лемата, или же спускается ниже. Нишара абхина шлейма бемекома. Остается полный, совершенный, полный весь этот аспект вверху, то есть не вверху, остается этот аспект на своем месте, то есть откуда он поднялся или откуда он спустился, он полностью, смотри внимательно, остается на своем месте, не исчезает совершенно, и и абсолютно ничего не уменьшается, смотри внимательно, от него. Первая строчка 28-й страницы. Лемала, совершенно от него ничего не уменьшается вверху, когда он спускается вниз. Вегам лемата ешла холь абхинацма, и также внизу есть у него весь этот аспект, сам этот, вся эта ступень. Сама. У. В. Охмошехтов Безраташев. И как я еще напишу с Божьей помощью. Это очень весьма обязательно надо это. Очень и очень важно это уяснить себе. Что она никуда не поднимается, а это все всегда есть добавка какая-то. Точка. Первая строчка после точки. Вагарей. Ки от гей зо два шиярда лемата. Аста мециют гит паштут шель саг лемата каналь. Лахен еш безаиран пин три дгайну хотем шем шель ма веш бо гимель алафин шехем гимель экие Шехем гематрия саг. О, теперь смотри внимательно. Вот это кабала. А это они не проходят. Это не механика, и поэтому они не проходят. Это вагарей. И вот первая строчка после точки. Ки от гей зо. Что это буква гей. Третья буква гей. От твуны, из твуны. Два. Шиярда лемата. Это буква гей, что спустилась вниз. То есть к зиранпин. Астамит сиют хит паштут шельсаг лемата. Она сделала реальность распространения сага вниз, как сказано выше. Понятно, да? То есть гей относилась к чему? Она относилась к сагу, правильно? К бина. Теперь она спустилась вниз, ничего от нее как бы не уменьшается, не вверху я. И она спустилась, и в нее внизу, как по этому правилу, как он нам рассказал. И она внизу осталась сама собой, правильно? Лахендар, поэтому ешь по Заиранпин, есть в Заиранпине туда, то есть куда она спустилась? Есть в Заиранпине, три. Дагайну, то есть хотем, то есть в нос, так, хотем, как мы говорим. Заиранпин. Шем, шель ма, имя ма. А почему он говорит хотем? Потому что он спускается, мохин, да, спускается в голову. Зиранпин. Там есть имя Ма. Понятно, это имя само Зиранпина. Шеешбо гимель алафин. Что есть в этом имени Ма, три алаф, три буквы алаф. Правильно, если ты возьми милуй, я, милуй Ма. Получается, Юда, я полностью расписан Юд. Я потом гей, я гей, как мы пишем гей в ма. Гей и алов. Второй член этого я милуя. Третий член этого будет вав алов вав. Это будет второй алов. И последний член милуй. Наполнение Зайранпина, наполнение его Гавайи, это тоже гей, гей алеф. Поэтому три алеф там у него есть. И что это за алеф? У него три алеф. А вот смотри, что он говорит нам. Шагем гимель эки. То это, что это дри эки указывает на имя эки. А эки это бина. То есть у него, смотри внимательно, от бины у него остались только вот эти три эки. Шагем, гематрия, сак, смотри, что они все эки, возьми три раза эки. Я говорю, это эки, это будет эйе. И это означает я буду. Но это бина, видишь, что это интересно, да, что бина называется я буду. Что такое бина? Это желание отдачи. Видишь, да? что я буду, это как бы указывает на Малхут, которая соединится с Биной, она будет такая, как Бина, я буду. Так вот, три раза я Экия, это будет гематрия Саг. То есть мы видим, что в самом Зейранбине есть в нем также и указание, скрытое указание на Саг. Почему Зейранбин, он образовался от Бины? И мы видим в нем вот эти три, в его милуе, в его наполнении мы видим три буквы Алеф. Вот это Каббала, смотри, это нам все говорит о качественных вещах. И никак не заменить никаким другим языком в мире. Вот этот язык, который дан прямо от Творца. Гам 4, да. Ки гало. Гей зо цурата далет вав кануда. Ки гало тфуна зо гитпаштута бе вав сферот дезейран пин. Пять каналь. Ух негет гадалет шель Гей, яца, микох, сот, гатфуна, лея, миахорей, зейранпин, сода далет, кешер, шесть, шель, тфилин. Ухнегет, ваве, сферот, шель, зейранпин, точка. Сейчас очень четко попробуй послушать. Есть вещи, которые, может, еще не сразу поймутся, но все равно внимательно. Гам 4. Да, также знай. Ки гало гей зо цурата да далет вав. Что вот это буква гей, которая спустилась сейчас к зейранпину. Цурата, ее форма Далет вав, канода, как известно, видишь, далет вав. Очень важно, в какой форме это гей спустилось. Гей может быть в различной форме. Так вот она сюда спустилась, в далет вав. Ки гало, что это значит? Далет вав. Это гей. Канода ки Гало, твуна зо, что вот ведь это твуна. Гитпаштута бывав сферода зейранпин канал. Ее распространение, оно в шесть сферод зейранпина, как сказано выше, а это, на это указывает вав. Ухнегета далет шель гей, а против буквы далет, которая в букве гей. Первый элемент этого далет вав. А против этой буквы далет, что это за далет указано? Что указывает эта буква далет из имени гей? Яц амикох зота твуна вышла, смотри внимательно сейчас, вышла в силу из силы, в силу этой твуны, из силы этой твуны вышла лея, женская часть. Зейранпина. Миахорей Зейранпин. С задней стороны Зейранпина. Противоположно его дат. Увидим дальше. То есть задней части Зейранпина. Лучше сказать не противоположно его дат, так мы говорим просто, но увидим. В миахорей Зейранпина, то есть задней части Зейранпина. Сод далет, секрет или суть буквы далет, кешер, далет, кешер, шель, твилин. То есть буква далет, или называется кешер, соединение. Сод далет, кешер, шель, твилин, далет, четыре соединения твилин. То есть то, что еврей носит на голове, когда он молится, и когда он надевает на голову этого твилин, то сзади у него, на затылке у него есть такое вот узел. Кешер это узел. Кешер это будет, в данном случае это будет узел. Тот узел, который завязывается на, в образе, как сказать, по форме буквы Далет. И это указывает на Лея. Это то, что получает Зейранпин от, от Тфуны. Он получает это Далет и Вав. Вав это понятно, что это идет, да, что это он отдает Мохин в шесть сферот Зейранпина. И кроме того, он еще вот эта буква Далет, то есть что он еще также спускает к нему. А Далет это Лея, это будет Парцов, который образуется в Зейранпине. И это как бы Малхут Бины. Ну, потом будем учить это. Просто возьми себе на это. Ухнегет вав сферот шель Зейранпин. Смотри. Это будет, и это будет также против шести сферот Зейранпин. Гарей ки гей зо. То есть эти два элемента есть, она, которая, что она спустила к Зейранпин. Гарей 6 ки гей зо аста сод вав высот далет. Шеги лея. 7 шеги далет ахурей вав. Шехем вав сферот ришоним дезерантин. Смотри, что он говорит. Ухнег 6 после точки. Гарей, так вот. И вот, ки гей зо, это гей, аста сот, она сделала суть, вав высот далет, суть вав и суть далет. Эти две она спустила, она сделала в Зейранпине. Шеги лея, что это лея? Шеги далет, далет ахурей вав. Что это Лея, смотри внимательно, что это Лея, которая далет ахурей вав за вавом. А вав на передней стороне, а на задней стороне вот это далет. Шехем вав сферот ришоним дезеранпин. Что эти вав? Это шесть первые сфероты Зейранпина. А она за ними. Точка. Мы не будем рисовать все на своем месте. Точка 7. Амнам басод вав ше бетоха далет. Еш 8. Псия левар. Веото гапсия гух негет ото шали шелетиферет. Гарей ки хи вав им 9 апсия левар гем саг шехем вав сферот кехабат хага гарей вав еще одну вышалиш после точки вышалиш тиферет адахазе гу 3 апсия левар. Смотри внимательно. И последнее предложение еще. Еще. Последнее предложение. Гиней кашетасир гей зо мишем саг. Ешаар лемала Юд Гей Вав Гей Гематрия 11 Нах Гематрия Озен. Точка. Двоеточие. В принципе, это не двоеточие, а конец этого. Так, двоеточие такое указывает на в конце у настоящих духовных книгах. Это указывает на полное окончание. Полное окончание раздела. Семь. После точки. Амнам басов вав. Нет, еще раньше. Шесть. Окей. Семь после точки. Амнам басов вав шабетох далет. Смотри внимательно. Однако, в конце буквы ВАВ, которая внутри буквы ДАЛЕТ. Да, то есть буква ГЕЙ, когда. И там есть буква ВАВ. ЕШ ПСИЯ ЛЕВАР. Есть у нее, так называемый, называется ПСИЯ ЛЕВАР. ЛЕВАР. Такой как бы шаг вовне. Дословно, псиялевар, шаг вовне. А это что такое шаг вовне? Это называется, когда, если ты увидишь в Торе, я, может быть, подошлю этот такой есть, просто увидеть лист, да, как сказать, настоящую Тору, которую читают настоящие. Ну, свиток Торы. Ты там увидишь, да, ты увидишь тогда, что вот ВАВ имеет такую, как бы такую ножку, да, внизу, слева, у нее как бы есть такой выступ вовне. Маленький выступ вовне. Это уже указывает на, мы видим, это указывает на Малхут, которая в нем еще есть. В самом ВАВ это Зейранпин. Вверху? Нет, внизу. То есть, смотри, самая буква «гей». «Гей» — это что? Это «бина», да? Так вот, самой «бина». Так вот, она «бина», сама как бы «далет». А в ней есть «вав». «Вав» — это «зейран пин», который с левой стороны у нее стоит, коротенький, да? А в нем еще есть такая ножка как бы вовне. Это в самом низу, в третьей, в самой нижней части «вав». «Вав» имеет, разрастается потом в три части. Но в нем есть такая еще, даже когда он стоит еще у мамы, это означает, что он еще стоит под гей, да? Он еще как бы внутри мамы, имы. И у него есть такая, как бы, такой выступ такой маленький внизу, в самом, вовне. Вот это Малхут у него есть. То есть, как и Зейранпин, так и Малхут, они еще есть как бы в зародыше. Еще не вышли. А потом выходит ВАВ, и потом выходит уже Малхут. Так вот он говорит, Гарейки, ВАВ. Нет. Так вот он говорит, а? Восьмая строчка. Веото, Апсия, Гух, Негетото, Шалиш, Шелетиферет. И вот он говорит, и вот это Псия, и вот этот шаг, Псия этот шаг, то есть выступ такой, Гух негето то шалиши ратиферет. Это против, то есть противолежит, или это против этой третий тиферет, да? Одной третий тиферет, высшая третий тиферет до парсы. Пока это так, это пока она еще, пока еще в животе как бы матери, пока это гей. Гарейки, вави, мапсия, левар. Так вот, это так вот, что вав, буква вав, и мапсия, левар, вместе с шагом вовне, да, то есть вместе с этим выступом. Гем, сага, смотри внимательно, это сага, это саг, то есть это гематрия саг, гематрия бины. То есть 63. Почему? Смотри внимательно. Шехем вав сферот Кетер хохма бина дат хесед гвура. Правильно? До парсы. У нас есть, что у нас есть? Эти четыре сфероты, sorry, шесть сферот. Гарей вав. И вот они вав. Шесть сферот. А каждая имеет десять. Получается шестьдесят. Точка. Ушалиш. Вышалиш тиферет адахазе. А одна треть тиферет дохазе. Гупсия лывар. Это шаг вовне, как он говорит. То есть одна треть из, от десяти. Одна треть от десяти это три. Правильно? Три. Это чуть-чуть больше, неважно. Это три. Получается 63. Правильно? 6 сферот до хазе плюс 1 треть тиферет это 3. 63. Вегиней 10. Вегиней. Кашетасир, гей, зо, мишем, сак. Так вот он говорит. Когда ты отнимешь эту букву гей из имени сага, Ешаэр, Лемала, Юд, тогда останется, то есть в самой бине, если от нее отнять эту одну гей, которую, одну гей, то есть то, что Тфуна дала Зиранпину. Ешаэр, Лемала останется вверху, в бине останется Юд, гей, вав, гей. То есть не хватает одной буквочки гей, 11. Гематрия нах. И это имеет гематрию нах, 58, а не 63. Минус 5, то есть. Гематрия озен. И это имеет гематрию озен, тоже ухо. И это тоже, опять же остается указание, что это бина.